Глава 19. Милена. Издала странный нечленораздельный звук. Начала ёрзать. Запоздало поняла, что лежал этот гад восточный. Слишком удачно. Да еще и причиной место прикрытое было. Полотенчиком. Извращенец! Динамо! Вот и поговорили. И это двое взрослых людей. Это на секундочку профессионал с большой буквы. Я себе, если что. И серьезный бизнесмен. Завопила. «Пусти!» «И ты снова сбежишь?» «Только после!» «Я же сказала, что не буду спать с тобой!» «А рану сможешь обработать?» И тут он изловчился, положил меня на бок, а сам повернулся спиной. Мои глаза полезли на лоб, а я лишь выдала. «Твою ж мать!» Через всю спину была жесткая царапина, из нее сочилась кровь, а вокруг начинала наливаться гематома. И он лежал на всем этом, да еще и меня придавил. «Не двигайся! Я сейчас все сделаю!» «Боже, обо что ты так?» Порезался о край подозрительно знакомой бутылки, что треснула и разлила свое содержимое. «Не знаешь, как так вышло?» «То есть еще и я виновата?» «Я собиралась покинуть то злополучное место. Все же остальные баночки на месте. Они тоже недешево стоят. Еще и зарплаты вычтят. Извращенец. Понятия не имею. Все же вид свеженькой раны взбудоражил во мне врача. Пусть скажет спасибо, что медсестру, а не патолога-анатома. Есть у меня одна знакомая. Не то чтобы подруга, но та, которая почти не раздражала на парах. Катька Трупова. Ударение на О. Тот момент, когда судьба нашла человека по фамилии. Я же шустренько накопала в аптечке. Да-да. В этом доме я уже знала, где есть аптечка. Все необходимое, и вернулась к пациенту. Тот уже переместился на кровать в комнату, где на полу виднелись небольшие лужи от моего побега. И все бы было вот прямо образцово-показательно, да только... Я так понимаю, трусы как предмет гардероба вы игнорируете. Я же сказал, что дома предпочитаю ходить голой. И что вам не нравится? Я прикрылся. «Обычно предпочитаю делать уступки лишь тем сотрудникам, кто и ко мне относится с пониманием. Вы явно отказываете мне в этом, поэтому и я решил пересмотреть свою позицию». У меня челюсть рухнула куда-то в район того самого места, которое оказывается прикрыто из великой милости. Не сдержавшись, злобно процедила. «То есть для вас нормально зажимать специалистов душевых и получать от них дополнительные услуги?» А еще трясти своей сосиской перед их носом. Как еще я ему царапину зеленкой не злила? Вообще без понятия. У меня было стойкое желание отходить этого нахала по всем местам. А день еще даже не начался. Осторожно обрабатывал ему поврежденное место, спускаясь все ниже к... накачанным ягодицам, что выглядывали прямо из-под съехавшего полотенчика. Сглотнула. Благо, он на животе лежал и не мог видеть мою реакцию. Руки не тряслись только благодаря тому, что у меня был богатый медицинский опыт взаимодействия с пациентами. Хотя я была на грани. Почему со мной происходит это? Это же ужасно. Я никогда раньше не страдала ни тремором, ни волнением, проявляемым вовне. Да меня даже в институте ледышкой звали, и никто не мог вывести на эмоции. А тут дыхание сбивается. Мурашки толпами ходят по коже, сбивая с толку. Внизу живота какое-то дурное, неудовлетворенное желание. А я даже не пробовала. Да, наверное, дело в том, что раньше я вообще всего этого не пробовала. Ни поцелуев, ни объятий. Надеюсь, это не заразно? А то еще начну на людей кидаться и домогаться. «Милена Васильевна, что вы от меня хотите услышать?» Вы пока единственная, кому я допустил интерес и получил столь красноречивый отказ. Хотя, судя по тому, что вы назвали сосиской, боюсь представить, каким размером вы привыкли. А вот по комплекции и внешнему виду и не скажешь, что вы ценительница подобного. Кстати, забыла сказать. Сейчас у нас с вами длительная маска, а потом витаминный коктейль. Способ его введения вам понравится. По последним японским исследованиям, это самый эффективный вариант усвоения витаминов. Через слизистую. Надо срочно купить все для клизмы. И побольше. Посмотрим, какой размер предпочитает мой пациент. А то комплекция у него такая. Соответствующая. С остервенением закрыла крышку дезинфицирующего средства. Мурадович уже перевернулся и смотрел на меня с подозрением. «Правильно. Бойся меня. Это ж надо было такое заявить. Что любительница больших размеров. Хам. Извращенец. У меня сейчас лицо горело, как после того, как я заснула на крыше дома, а солнце вышло из облаков, и я стала цвета флага Советского Союза. Это какую такую слизистую? Какой коктейль? Милена Васильевна!» Злобно и кровожадно улыбнулась. Кое-кто, кажется, стал понимать, что пахнет жареным. Точнее, ректальным. «Обычную, Саид Мурадович». «Милена!»